Глава 8. Туман над упокоищами. В эту ночь им не мешали никакие шорохи. Но Фродо не знал, во сне или наяву, из невообразимой дали, из-за серой завесы дождя, в ночной тиши до него долетели чарующие звуки. Они набирали силу, занавес заискрился серебряными и хрустальными бликами. Потом мелодия стала стихать, завеса дождя дрогнула и раздвинулась, открывая чудную зеленую страну, залитую светом восходящего солнца. Видение плавно перешло в действительность, и снова посреди комнаты обнаружился Том Бомбадил, посвистывающий, словно дерево, облюбованное стаей певчих птиц. Солнце, приподнявшись над холмом, заглядывало в окно, а за ним все переливалось зеленым и бледно-золотым светом. После завтрака и снова в одиночестве хоббиты приготовились распрощаться. На душе у каждого было тяжеловато, несмотря на погожее осеннее утро и нежно-синее чистое небо. С северо-запада подтягивал свежий ветерок. Обычно смирные пони фыркали, беспокойно переступая копытами. Из дома вышел Том, исполнил на крыльце несколько замысловатых па и поторопил хоббитов. Они уже некоторое время ехали верхом, как вдруг Фродо остановился. «Златиника!» — вскричал он. «Прекрасная госпожа в листвяном уборе! Мы же не простились с ней, даже не видели со вчера!» Он так расстроился, что готов был повернуть назад, но в это время откуда-то сверху прилетел знакомый звенящий голос. Хоббиты одновременно повернули головы и на гребне холма увидели Златинику. С разлетевшимися по ветру волосами, вспыхивающими и переливающимися от солнца у нее за спиной, Златиника стояла в росной траве, словно посреди сияющего озерца, и пела им, приглашая подняться на холм. А когда, подойдя, они поклонились, плавно повела рукой. Хоббиты огляделись. Перед ними широко раскинулись утренние земли. Воздух был кристально прозрачен, ясно видна была вершина холма в лесу, откуда они пытались разглядеть дорогу 2 дня назад. Впереди и позади высились застывшие волны лесного моря, отливаясь зеленью, желтизной и красно-коричневыми осенними тонами. Там, далеко, невидимое отсюда, лежало Заскочье. Значительно ближе, за извивами Ивлинки, блестела только излучина Бриндидуина, огромной петлей охватывавшего древле пущу и исчезающего на юге в неведомых хоббитам далях. На севере холмы постепенно понижались, переходя во всхолмья и растворяясь на горизонте. На востоке гребень за гребнем торчали упокоища, а дальше, скорее чувствуемым, чем видимым контуром, на самом краю земли вставали синеющие горы. Невольный глубокий вздох объединил хоббитов. Хотелось шагнуть с холма на простор в широкий мир, а вместо этого придется тащиться через сморщенные складки к скучной дороге. Златиника отвлекла их от невеселых мыслей. «Вам нужно спешить, гости дорогие», — мягко сказала она. «Будьте тверды в своих намерениях. Ступайте на север с ветром у левого плеча и моим благословением в ногах. Поторопитесь, пока светит солнце», — и добавила, обращаясь к одному Фродо. «До свидания, друг эльфов. Это была славная встреча». Фродо не нашелся с ответом, а только низко поклонился и последовал за друзьями, трусившими вниз с холма. Вскоре дом Бомбадила и лес за ним уже скрылись с глаз. В неглубоких лощинах было теплее, сладко пахло землей. Оглянувшись в последний раз, они все же разглядели смотревшую им вслед золотинику, словно цветок на фоне неба. Кажется, она протягивала руки в прощальном напутствии, кажется, крикнула звонко и исчезла. Дорога их перетекала из одной лощины в другую, поднималась по склонам холмов, снова ныряла вниз, монотонно и скучно. Ни дерева, ни озерка, только травы, шелест ветра и редкие крики незнакомых птиц высоко в небе. Хоббиты шли своей дорогой, а солнце своей, становилось жарко. Ветер стихал. Раз они оглянулись на запад и увидели над дальним-дальним теперь лесом серое марево, словно ветви отдавали вчерашний дождь обратно. Впрочем, марево закрывало горизонт и в других направлениях, а голубое небо как-то потускнело и лежало над ними тяжелым горячим колпаком. Около полудня хоббитам попался холм широкой, плоской, словно блюдце вершиной. Они осмотрелись и, оценив пройденный путь, немного приободрились. Да, конечно, видно было уже не так хорошо, как утром, но зато холмы кончались. Теперь раскинулась равнина, и путь к ней пролегал как раз между двумя последними из них, а дальше на север темнела едва различимая полоска. «Это деревья», — уверенно заявил Мэри, — «и не какие-нибудь, а вдоль дороги. Их посадили там давным-давно». «Прекрасно», — отозвался долго молчавший Фродо. «Еще один такой переход, и перед закатом отведаем дорожной пыли». Однако, — говорил он рассеянно, поглядывая на восток, где вздымались особенно крутые склоны упокоищ, увенчанные белыми камнями. Они удивительно напоминали обломки зубов, торчащие из позеленевших десен. Смотреть на них было неприятно. Хоббиты тронули пони, норовя не слишком приближаться к древним курганам. Скоро они повстречали одинокий камень. Особой формой он не отличался, и все-таки был исполнен смысла. Не то межевой столб, не то сторожевой пост. Солнце стояло высоко. Тени у камня не было, но хоббиты решили передохнуть и спешились. Только привалившись к камню спинами, они почувствовали, какой он холодный. Впрочем, после часов, проведенных на солнце, это было даже приятно. Поели, попили с удовольствием, еще бы, еда-то была из дома под холмом. Том снабдил их запасом не на один день. Развьюченные и расседланные пони паслись неподалеку. Тряскали в седле, сытный обед, полуденное солнце, запахи нагретой земли, свободно вытянутые ноги, небо над головами. Трудно сказать, какая из этих причин повлекла дальнейшие события. Как бы там ни было, а хоббиты внезапно очнулись ото сна, о котором и не помышляли. От камня исходили волны леденящего холода. Теперь он отбрасывал на восток длинную бледную тень. Солнце больного водянисто-желтого цвета едва пробивалось сквозь туман над западным гребнем лощины. Воздух тяжелый и зыбкий был насквозь пропитан туманом. Невдалеке, сгрудившись и понуро опустив головы, стояли пони. Хоббиты в панике вскочили, у них на глазах солнце кануло в бледную муть, и сразу с востока надвинулся холодный серый сумрак. Туман переливался через края лощины, слался слоями и, наконец, сомкнулся у них над головами. Теперь они оказались словно в огромной зале, заполненной туманом, а камень посреди напоминал колонну. Каждый подумал о ловушке, но присутствие духа еще не совсем покинуло их. Перед глазами еще стояла дальняя полоска деревьев у дороги. Они помнили направление. В любом случае, оставаться в этой коварной лощине они не собирались. Быстро уложившись и даже согревшись чуть-чуть, тронулись на север. За бровкой хоббиты попали в такой густой туман, что скоро с волос начало капать. Холод и промозглая сырость заставили распаковать вьюг и достать плащи с капюшонами, которые, впрочем, моментально отсырели. Рискнули ехать верхом, направление угадать было трудно, подъемы и спуски только чувствовались, но хоббиты надеялись попасть в широкие ворота противоположного выхода из долины. После, продолжая в том же духе, они рано или поздно обязательно повстречались бы с дорогой. Но так далеко их мысли не шли. Это была очень медленная езда. Стараясь не потерять друг друга, двигались цепью. Впереди Фродо, за ним Сэм, потом Пиппин и Мерри. Долина все не кончалась. Фродо начал уже всерьез беспокоиться, но тут впереди что-то зачернело, и он облегченно вздохнул. Похоже, они достигли-таки выхода из долины, а значит, упокоища скоро останутся позади. «Вперед, за мной!» — крикнул он через плечо, поторапливая пони. Однако очень быстро надежда сменилась растерянностью, а вслед за ней не замедлил прийти и страх. Темные пятна впереди обрели контуры, уменьшились, и вот уже перед Фродо стоят, слегка склоняясь друг к другу, два огромных, вытянутых вверх камня, напоминающие двери без верхней притолоки. Фродо мог поклясться, что ничего подобного в долине не было, ведь он очень внимательно разглядывал ее поутру. Тревога в душе хоббита стремительно нарастала, и все-таки он проехал меж камней. Тут же на него пала тьма. Пони отчаянно заржал, сбросил Фродо и умчался прочь. Оглянувшись, Фродо не увидел никого. «Сэм!» — позвал он. «Эй, Сэм! Мерри! Пиппин! Ну где вы там застряли?» Мертвая тишина была ему ответом. В страхе он кинулся назад, к камням, отчаянно призывая друзей. И вдруг издалека ему послышался ответный крик. «Эгей, Фродо! Эгей!» Как ни странно, крик доносился с восточной стороны, вроде бы из-за камней, возле которых остановился Фродо. Пойдя в этом направлении, он сразу почувствовал крутой подъем. Так, карабкаясь и крича, он куда-то лез сквозь мрак и долго не слышал никакого ответа, но потом откуда-то сверху из тумана все же донеслось короткое «Эй, Фродо!» И вдруг туман прорезал крик «Помогите!» Повторился несколько раз, перешел в протяжный плач и резко оборвался. Из последних сил Фродо заковылял вперед, но тьма вокруг сгущалась быстрее, и скоро ни в каком направлении уже нельзя было быть уверенным, а подъем все продолжался. Впрочем, ноги вскоре подсказали, что он достиг... Чего? Может, вершины холма, может, гребни лощины. Усталого, взмокшего от усилий, его, тем не менее, начал бить озноб, и темнота кругом хоть глаз выколи. «Ну где вы там?» — закричал Фродо в отчаянии. Ему снова никто не ответил. Пока Фродо прислушивался, похолодало еще сильнее. Вдруг обнаружился пронизывающий ветер, погода менялась, клочья тумана неслись мимо, изо рта шел пар, тьма редела на глазах. Фродо взглянул вверх и с удивлением заметил в летящих облачных нитях две-три слабые звездочки. Ветер уже не шелестел, а посвистывал вокруг. Фродо послышался, хотя теперь он не был уверен в этом. Еще один слабый крик издали. Он пошел туда, а туман стремительно таял и вдруг исчез, как сдернутый полог, открыв высокое звездное небо. Фродо сразу сообразил, что идет на юг, а, оглядевшись, обнаружил себя на вершине холма. Надо полагать, забрался он сюда с севера. Пронзительный ветер налетал с востока, справа высилось нечто угрюмое и большое. Это был древний курган. «Где вы?» — снова крикнул Фродо сердито. «Здесь!» — ответил ему глубокий мрачный голос, шедший, казалось, из-под земли. «Здесь! Я жду тебя!» «Нет!» — коснеющими от страха губами едва выговорил Фродо. Он не сделал даже попытки бежать. Ноги подкосились, и хоббит рухнул навзничь. Сначала в тишине ничего не изменилось, но когда, дрожа, он взглянул вверх, над ним склонилась темная бесформенная фигура. Фродо показалось, что на него уставились холодные, горящие, бледным, изнутри идущим огнем глаза. Потом его схватили будто стальные тиски. Обжигающее ледяное прикосновение разом сковало его мышцы и кости, и больше он ничего не помнил. Когда вернулось сознание, тут же нахлынул ужас. В голове словно взорвалась мысль: он схвачен, пойман, и положение безнадежно. Лежит где-то в недрах упокоища. Он попался в лапы нежити, и чары сковали его навеки. Не смея шевельнуться, Фродо лежал навзничь на холодном камне со сложенными на груди руками. Великий страх, как оказалось, оставил достаточно места для мыслей, и думал он о Бильбо, об их прогулках по родимым тропинкам Шира, в долгих разговорах о путях и приключениях. Наверное, в сердце самого обрюзгшего и робкого хоббита дремлет зерно мужества и ждет часа отчаянных испытаний, чтобы прорасти в душе. А уж Фродо никто бы не назвал робким и обрюзгшим. Бильбо, да и сам Гэндальф полагали его лучшим хоббитом Шира. Понятно, сам Фродо об этом не догадывался. Он лежал и думал о том, как быстро, бесславно и ужасно кончилось его приключение. Но странно, мысли эти укрепили и успокоили его. Тело постепенно собиралось, словно готовясь к последнему решительному рывку. Он уже не был слабой, беспомощной добычей. Так, раздумывая и приходя в себя, лежал он некоторое время и вдруг заметил, что темнота вокруг редеет, а на смену ей приходит бледный призрачно-зеленоватый свет, словно туман, поднимающийся с пола от него самого и от близких, видимо, стен. В неверном свечении еще нельзя было разглядеть окружающее, но уже выступили контуры тел лежащих рядом друзей. Мертвенно-бледные лица, тускло-белые саваны. Вокруг громоздилось золото, но драгоценные камни не сверкали, а кольца, венцы, оружие, короны в зеленоватом сумраке выглядели холодными и отталкивающими. Фродо с удивлением смотрел на золотые обручи, охватывавшие волосы хоббитов, пояса из золотых цепей поверх саванов, кольца на пальцах. Сбоку от каждого хоббита лежал короткий меч, в ногах щит. А еще один меч, длинный и обнаженный, лежал неподвижно на шеях всех троих. Тишины больше не было. В отдалении возникло странное пение. Безмерно жуткий голос, то высокий, пронзительный, то утробно низкий, переходящий в бормотание, издавал поток заунывных звуков, постепенно из-за многократного повторения складывавшихся в слова. Слова злобные, тяжкие, холодные, как лед, жестокие и бессердечные. Эта ночь проклинала утро, никогда не наступавшее здесь. Холод поносил тепло, не желавшее согреть его. Фродо почувствовал, что продрог до костей, замерз смертельно, навсегда, а голос становился все различимее, и волосы Фродо встали дыбом, когда бормотание превратилось в заклинание. «Черный камень, черный лед, сердце холодом скует, будет долог черный сон, лишь тогда прервется он, когда солнце и звезда омертвеют навсегда, и властитель в черной мгле воцарится на земле».